Глава 8. Предназначение как часть жизненного пути. Поиски смыслов. Сегодня из каждой книги, каждого интервью и каждого поста успешного блогера мы слышим один и тот же призыв. Найди свое предназначение, живи им, монетизируй его и будь счастлив. Эта установка звучит как универсальная формула успеха, но на деле она порождает скорее тревогу, чем вдохновение. Мы читаем чужие истории. Она бросила офис, уехала на Бали, открыла свое дело и теперь свободна. И невольно сравниваем. Кажется, что все вокруг уже нашли то самое предназначение, а я до сих пор нет. Возникает страх упущенного шанса. Значит ли это, что я живу неправильной жизнью? Но на самом деле тема предназначения, во всяком случае в том виде, в каком нам ее преподносят представители успешного успеха, это просто миф. Откуда он взялся? Социальные сети создали эффект красивых фантиков. Мы видим чужие лучшие моменты и не видим рутинных провалов. На этом фоне легко продать идею. Ты несчастлив не потому, что жизнь сложна и полна компромиссов, а потому что еще не нашел свою единственную истинную дорогу. Кроме того, последние десятилетия были временем глобального сдвига. Индустриальное общество сменилось обществом услуг и идей. Предпринимательство стало символом свободы и статуса. Лозунг «Брось систему и стань самим собой» оказался удобным и для инфобизнеса, и для целых индустрий курсов по саморазвитию. С одной стороны, это современный тренд, который невозможно игнорировать. С другой, есть ощущение, что все уже присытились и слабо верят в эффективность курсов по быстрому нахождению себя и своего предназначения. Формула «выйди из матрицы, займись любимым делом» обесценивает любой путь, не похожий на предпринимательский подвиг. Те, кто остаются в системе, автоматически пополняют армию несмелых и проигравших. Нам как будто навязывают новый конфликт, который приводит к тревоге выбора. Одна из ошибок в восприятии предназначения — мыслить о нем как о чем-то раз и навсегда данном, как о судьбоносном призвании, которое надо срочно угадать, иначе жизнь пройдет зря. Но предназначение — это не точка, а процесс, который проходит через весь наш жизненный путь. Это реализация вовне нашей собственной истинной природы. Чтобы отыскать свое предназначение, надо прежде всего ответить себе на простые вопросы. Кто я? Какой я? Что я люблю делать и что не люблю? Что хочу и чего не хочу? Чему мне следует научиться? Какие навыки мне помогут показать этому миру себя во всей красе? Да, на это может уйти вся жизнь. Причем на разных этапах жизни мы будем получать разные ответы. Мы можем создать предназначение как деятельность, но то главное, что находится внутри нас, останется неизменным. У одних это будет любовь к людям, у других — к природе, у третьих — к цифрам, машинам, механизмам или к структуре и порядку. Не столь важно, как именно мы сможем это реализовать. Легко попасться на удочку и начать искать свое предназначение вовне, оставляя главное внутри себя как сокровище и ценный дар. Но дар становится во 100 раз ценнее, когда ты находишь ему применение вовне, через контакт с другими людьми и миром. Когда своим даром делишься, он только умножается. У каждого человека есть некая внутренняя нить, которая в разные периоды жизни проявляется по-разному. В детстве — в играх и фантазиях, в юности — в выборе места учебы и первых профессий, в зрелости — в том, как мы реализуем себя в работе, семье, обществе. И хотя формы могут меняться, суть часто остается. Предназначение — это не конкретная профессия. Мальчик, который любил собирать конструктор, не обязательно должен становиться инженером. Может быть, его предназначение состоит в том, чтобы гениально создавать порядок и системы. Девочка, которая в детстве играла в школу, не обязана быть учителем, тренером или наставником. Возможно, она совершенно иначе реализует свое умение передавать знания и помогать другим. Тот, кто с детства рисовал, может вовсе не стать художником, но будет искать способы видеть красоту и воплощать ее, даже в отчетах или презентациях. Миф, тесно связанный с мифом о предназначении, это иллюзия тотального предпринимательства. В воздухе висит идея, что только открыв свое дело, став предпринимателем, ты получишь ту свободу, о которой другие только мечтают. Но правда заключается в том, что далеко не каждый счастлив в роли предпринимателя. Для многих эта дорога оборачивается хроническим стрессом, одиночеством и финансовыми рисками. Бизнес требует не только вдохновения, но и определенного склада психики и характера. Не каждому это подходит. И это нормально. Предназначение вовсе не обязано выражаться в открытии своего предприятия или продаже сделанных своими руками изделий. Можно быть бухгалтером, инженером, учителем и ощущать глубокий смысл в своей работе. При этом вязать сумки или выращивать цветы просто для удовольствия, не превращая это в бизнес-модель. Очень часто бывает, что дело, которое раньше вдохновляло и приносило радость, превратившись в бизнес, становится непосильной ношей. Более того, человек, рискнув, не испытывает никакого удовлетворения. Напротив, остается с чувством вины и разочарования самим собой. У всех получилось, у меня нет. Значит, со мной что-то не так. Кейс номер 15. Маша, 49 лет. Успешный руководитель HR-департамента в крупной компании. Маша находилась на вершине корпоративной карьеры. Высокая зарплата, расширенный соцпакет, личный кабинет, команда помощников и полный контроль над отделом. Несмотря на внешние атрибуты успеха, в какой-то момент она начала ощущать внутреннее ограничение. Ей казалось, что корпоративные рамки сковывают ее потенциал. Стремление к большей автономии и самостоятельности – стала навязчивой идеей. На самом деле это классический запрос на поиск предназначения. Чувство, что ты способен на большее и желание реализовать себя полностью. В конце концов Маша приняла решение уйти из компании и основать собственное HR-агентство. Ей хотелось полной свободы и независимости. Она была убеждена, что ее истинное предназначение — быть владельцем бизнеса, а не наемным сотрудником. Доказать, что нынешний успех — это ее заслуга, а не заслуга системы. Через 2 года Маша пришла ко мне на консультацию в состоянии выгорания и глубокого стресса. Ее предпринимательский опыт оказался провальным. Она не учла, что вся ее предыдущая эффективность была обеспечена ресурсами компании, готовыми клиентами, административной поддержкой, IT-инфраструктурой, репутацией компании. Вместо того, чтобы заниматься любимым делом, стратегическим HR, она была вынуждена решать операционные задачи, искать помещение, платить за аренду, нанимать и контролировать бухгалтера, юриста, разбираться с налогами. Прежние клиенты остались лояльны бренду бывшей компании, а сотрудники, почувствовав слабый контроль, начали работать на себя. Провал Маша восприняла не как бизнес-ошибку, а как крах собственных амбиций и профессиональной компетентности. Ее представление о предназначении рухнуло. Моя стратегия терапии — показать, что предназначение Маши заключалось не в формате работы, наемный сотрудник или владелец бизнеса, а в содержании деятельности. Ее истинная страсть и талант — это стратегическое управление человеческими ресурсами, а не операционное управление бизнесом, бухгалтерия, аренда, юриспруденция. Крупная компания была для нее не клеткой, а идеальной системой, которая брала на себя все вспомогательные функции, позволяя ей максимально эффективно реализовывать свою истинную цель — работать с людьми. После тщательного анализа «за» и «против» было принято решение, которое сначала могло показаться шагом назад. Маша не стала закрывать агентство, а продала его вместе с командой другой компании. Фактически, она вернулась в корпоративную среду, на ту же позицию, но в другом эмоциональном состоянии. Понятие предназначения прошло сложную эволюцию от телеологических и религиозных представлений о предопределенной судьбе до современного понимания предназначения как процесса самоактуализации и личностного выбора. Современное общество повторяет: ты сам кузнец своего счастья. Успех и неудача воспринимаются как личная заслуга или, наоборот, вина. В такой системе идея, что у тебя есть особое предназначение, за которое ты должен ухватиться, снимает с системы ответственность за социальное неравенство. Потому что если человек не нашел своего предназначения и не стал успешным, он виноват в этом сам. Но приведенный пример из практики является иллюстрацией нескольких очень важных выводов, напрямую связанных с той концепцией предназначения, которую нам так упорно навязывают извне. Предназначение не равно самостоятельность. Истинное предназначение — это деятельность, в которой вы максимально раскрываете свой потенциал и приносите наибольшую ценность. Формат — наемная работа, свое дело, фриланс — это лишь инструмент, который должен этому способствовать. Важность системы. Успешная реализация часто зависит от поддерживающей системы. Ресурсы, инфраструктура, команда. Ошибочно приписывать весь успех только своим качествам и игнорировать роль системы. Самопознание важнее амбиций. Погоня за социально одобряемыми целями — быть владельцем бизнеса, быть своим собственным боссом — может увести далеко от истинного предназначения, если не провести глубокий анализ своих реальных компетенций, возможностей и желаний. Гибкость и прагматизм. Иногда найти свое предназначение значит найти среду, где ваши лучшие качества раскрываются максимально эффективно. Иногда для этого нужно не уходить в свободное плавание, а найти или создать правильный корабль. Гибкость в выборе форм реализации становится ключом к профессиональной удовлетворенности. Миф о предназначении может оказаться опасным для нашей финансовой стабильности. Очень часто он приводит к импульсивным решениям. Человек, у которого нет подушки безопасности, бросает стабильную работу ради мечты. К сожалению, вся романтика обычно улетучивается очень быстро. Хобби, которое должно кормить, становится источником стресса. Настоящее предназначение часто путают с коммерческим успехом. Это подмена понятий. «Делай то, что любишь, и тебе никогда не придется работать». Звучит красиво, но в реальности все иначе. Любая работа состоит помимо удовольствия из рутины и обязательств. И даже если ваше предназначение действительно связано с творчеством или делом души, это еще не означает, что его нужно превращать в основной источник дохода. Иногда финансовая устойчивость строится в одной сфере, например, работа в найме, а предназначение реализуется совершенно в другой. Предлагаю подумать вот о чем. Предназначение не обязано быть громким. Оно может проявляться в мелочах, помогать близким, создавать порядок, делиться знаниями. Оно не всегда совпадает с профессией. Работа может быть источником дохода, и в ней можно реализовать свои таланты, а хобби будет приносить дополнительную радость. Предназначение развивается в процессе жизненного пути. Оно может менять формы, но его корни часто уходят в детство. Если мечта ведет к хроническим долгам и зависимости, это сигнал, что вы поддались иллюзии. Деньги важны как ресурс. Но предназначение — это ощущение ценности, а не бизнес-модель. Есть еще одна ловушка, в которую часто попадает человек. Это путаница между предназначением и компенсацией неудовлетворенных потребностей. Например, человек, которому в детстве не хватало признания, во взрослой жизни мечтает проявиться громко, чтобы получить, наконец, заслуженные аплодисменты. Но это не всегда про предназначение, чаще про внутренний голод. Тот, кто не чувствовал любви и заботы, выбирает профессию помогать всем и выгорает, потому что делает это не из внутреннего избытка, а из нехватки, пытаясь заслужить любовь через помощь. Другие уходят в бизнес не потому, что им это близко, а потому что хотят доказать, что не хуже, чем те успешные. Хотя в глубине души мечтают о спокойной работе и стабильности. Компенсация всегда связана с напряжением. Мы как будто гонимся за чем-то вовне, чтобы закрыть внутреннюю пустоту. Настоящее же предназначение, наоборот, рождается из полноты. Оно естественно. В нем нет надрыва. Как различить предназначение и компенсацию? Если при мысли о своем деле вы чувствуете тревогу, сравниваете себя с другими и хотите доказать, это, скорее всего, компенсация. Если же внутри есть ощущение тепла и спокойного интереса, даже когда вас никто не видит и не аплодирует, это ближе к подлинному предназначению. И здесь снова важна связь с деньгами. Компенсация часто толкает нас на рискованные траты, необдуманные инвестиции, обучение ради статуса, желание купить дорогой атрибут успеха. Подлинное предназначение требует совсем другого подхода. Оно не разрушает финансовую основу, а наоборот укрепляет ее, потому что мы выбираем шаги не из страха и голода, а из внутреннего импульса, интереса и готовности действовать в долгую. Кейс номер 16. Алла, 46 лет, замужем, двое детей. Муж работает в строительной компании, обеспечивает семью. Сама Алла 15 лет проработала маркетологом в крупной компании. Несмотря на хороший доход и относительную легкость в выполнении обязанностей, она испытывала давление корпоративной культуры, чувствуя, что ее потенциал ограничен. Стремясь к свободе и самореализации, она приняла решение сменить профессию и прошла масштабное переобучение, получила второе высшее образование по психологии, степень магистра, прошла несколько программ переподготовки. Однако на новом поприще ее ждало разочарование. Количество платных клиентов было низким, а доход катастрофически не соответствовал ожиданиям и предыдущему уровню. Возник внутренний конфликт. Дело нравилось, но брать за него деньги, особенно с людей в трудной ситуации, казалось невозможным и неправильным. Появилось чувство неудовлетворенности с собой при полной поддержке со стороны мужа. Моя стратегия терапии. В ходе работы была выдвинута гипотеза, что корни проблемы лежат не в области профессиональных навыков или маркетинга услуг, а в глубинных личностных установках, сформированных в детстве. Я предложила Алле поработать с частями личности в зоне свободного воображения, описать своего внутреннего маркетолога и внутреннего психолога. Оказалось, что внутренний маркетолог очень похож на маму клиентки, властный, требовательный, ориентированный на результат и деньги. А внутренний психолог — на папу, мягкий, принимающий, жалеющий, но безответственный в материальном плане. В процессе беседы всплыла ключевая семейная история. Родители развелись, когда Алле было 15 лет. Отец уехал в другой город и создал новую семью. Алла скучала по нему и жалела его, считая, что он ушел из-за властного характера матери. Таким образом, произошел глубокий внутренний раскол. Уход Аллы из корпорации был не просто сменой профессии, а символическим бегством от мамы. А ее неспособность зарабатывать в новой профессии была проявлением верности папе и его сценарию. Я предложила Алле мысленно вернуться в ситуацию развода родителей и выразить все невысказанные чувства – обиду, грусть, злость – в безопасном терапевтическом пространстве. Это позволило завершить незавершенную историю с разводом родителей. Тебе не нужно выбирать между мамой и папой. Это были их отношения, их выбор и их ответственность. Ты взрослая женщина, которая может взять лучшее от обоих родителей – и создать свою уникальную профессиональную идентичность, сказала я. В итоге Алла все же осознала, что может быть для своих клиентов не жалеющим папой или давлеющей мамой, а профессионалом. Профессионал оказывает услугу, за которую справедливо получает деньги. Ее маркетинговые навыки — это не что-то плохое от мамы, а ценный инструмент для продвижения своего дела. Предназначение — это не всегда следование за мечтой. Часто наш выбор профессии бессознательно управляется незавершенными детскими сценариями и попыткой разрешить конфликты родителей. Практика. Предназначение или компенсация? Предлагаю вам небольшое практическое задание, с помощью которого можно определить, является ли дело вашей мечты предназначением, или это всего лишь способ компенсировать те или иные неудовлетворенные потребности. Первое. Вспомните детство. Во что вы больше всего любили играть? Какие роли вам были интересны? учитель, строитель, исследователь, заботливая мама, папа, артист. Что вас захватывало настолько, что вы забывали о времени? Запишите три самых ярких детских увлечения. Второе. Посмотрите на сегодняшний день. Где и как эти детские увлечения проявляются в вашей взрослой жизни? Если вы играли в школу, как вы сейчас делитесь знаниями? Если любили строить, как вы сейчас организуете пространство или процессы? Найдите хотя бы одну параллель между прошлым и настоящим. Третье. Отделите предназначение от компенсации. Спросите себя: я хочу этим заниматься, потому что люблю, или потому что хочу доказать? Я иду в это из радости или из страха остаться незамеченным, недостаточным? Настоящее предназначение дает чувство спокойной силы. Компенсация — чувство тревоги и напряжения. Четвертое. Оцените свое отношение к деньгам. Как проявляется ваше отношение к деньгам? Вы тратите, чтобы впечатлить, или чтобы поддержать свои ценности? Деньги помогают вам проявляться или становятся способом доказать значимость? Выпишите три последние крупные траты и спросите себя, они были про ценность или про компенсацию? Пятое. Найдите свой способ проявленности. В какой сфере вам проще всего быть настоящим собой? В работе, творчестве, семье, общении? Что именно в этом состоянии дает вам энергию? Запишите одно маленькое действие, через которое вы можете проявиться уже сегодня. Главный вывод практики — предназначение — это не где-то там. Оно всегда рядом. Оно проявляется в том, как вы живете, работаете, общаетесь, тратите деньги, создаете новое. Когда вы видите разницу между предназначением и компенсацией, то перестаете гнаться за мифами и начинаете строить собственный сценарий жизни. Говоря о предназначении, важно различать два понятия. Процесс — то, как мы живем, действуем, выражаем себя здесь и сейчас. Результат — то, что остается после нас. Продукт, деньги, статус, достижение. Процесс — это больше детское и женское. Течение, ход, движение, преобразование, игра, мягкость, созерцание, жизнь в моменте. Результат — взрослое и мужское. Итог — последствия череды цепочки действий, плоды, развязка, исход, эффект, показатель. Внося изменения в процесс, мы можем изменить и результат, какими бы ни были стартовые условия. Процессы как будто происходят внутри, а результат всегда снаружи. Эмоции внутри, оценки снаружи. Чем больше мы направлены на внешние оценки, тем меньше находимся в контакте со своими чувствами, со своими желаниями. Когда человек поглощен результатом, у него внутри образуется пустота. Именно поэтому после мига восторга от достигнутого нередко приходят усталость и разочарование. И единственно возможное развитие сюжета — это постановка новой цели и ее достижение. Принято считать, что в женской природе заложено больше процессуальных действий — готовить, убираться, вязать, ухаживать за детьми, а в мужской — действий, направленных на результат. Заработать деньги, стать героем, взобраться на вершину горы — однако, независимо от пола, всех людей можно условно разделить на процессников и результатников. Процессники — это педантичность, внимание к деталям, вечное доделывание, переделывание, совершенствование процесса. Их главная проблема заключается в множестве начатых, но так и незаконченных дел, залипании на деталях. Они долго думают, прежде чем к чему-то приступить, никак не могут решиться начать что-то новое. Пробую, но не делаю, учил, но не выучил, раскроил, но не сшил. Они почти всегда недовольны результатом, зато постоянно пребывают в поисках счастья, смысла, помощи другим. У результатников всегда есть четкая цель, часто измеримая, есть план и регламент. Их плюсы — это быстрота, решительность, конкретность, внешний эффект. Минусы — частое отсутствие гибкости, творчества, категоричность, эмоциональная напряженность, тревожность, отказ от чувств, страх неудачи, перегруженность чувством долга, поверхностность. Попасть в ловушку крайностей очень легко. Рассмотрим их. Только результат. Человек измеряет себя исключительно успехом и деньгами. Процесс становится мукой. Главное — дожать. В итоге он теряет связь с собой. Возникает выгорание, а деньги перестают радовать. Только процесс. Человек все время ищет себя, занимается любимым делом, но избегает конкретики и ответственности. Его проявленность неустойчива. Она не подкрепляется ресурсами. Выбирать между процессом и результатом – ошибка. Лучше соединять. Процесс без результата – вечная весна без урожая. Результат без процесса – пустой плод без вкуса. Нет никаких границ между процессом и результатом, как и никаких противоречий. Как достичь гармонии? Разрешите себе получать удовольствие от процесса и от результата. Начните отмечать промежуточные результаты. Маленькие победы – это и есть жизнь. Смотрите на собственные результаты не в сравнении себя с другими, а в сравнении с собой прежним. Есть еще один миф, который на самом деле не соответствует действительности. Это миф о некой великой миссии, ради которой мы все оказались на этой земле. Поиск предназначения всегда основан на экзистенциальной потребности человека в поиске смысла жизни. Это важная потребность, и хорошо, если мы подходим к ее реализации осознанно. Ведь смысл связан не только с идеей, а еще и с целенаправленными действиями. Часто наблюдала в своей практике. Студентам смысл представляется чем-то эпическим, героическим, спасти мир, оставить след, стать великим. Без этих целей человеческое существование выглядит жалким, даже неловким. Но именно в бессмысленной части нередко прячется внутренний ребенок, которого когда-то отвергли родители или мы сами. Он ищет великий смысл, чтобы реабилитировать себя и вернуть любовь. Так появляются надрывные миссии, где больше страха и доказательств, чем радости. Истинное предназначение рождается на стыке смысла и бессмыслицы. Смысл тянет нас вперед, бессмыслица дает нам почву и честность. Примирение приходит тогда, когда мы перестаем презирать бессмыслицу. Когда видим в ней не врага, а источник, дающий силу. Тогда смысл из компенсации превращается просто в направление. Подвиги не нужны каждый день. Можно светить, не сгорая. Практика. Примирение смысла и бессмыслицы. Первое. Вспомните свой самый героический образ себя. Как вы представляете свое предназначение, если мыслите в категориях великого смысла? Второе. Теперь представьте свою бессмысленную часть. Беспомощного ребенка, ленивого, растерянного, неуспешного. Какие чувства у вас возникают к нему? Третье. Спросите себя, если бы я перестал отвергать эту часть, что нового я бы позволил себе делать? Четвертое. Подумайте, как эта интеграция может изменить ваше отношение к деньгам. Мы привыкли думать о предназначении как о вершине. Нужно раз и навсегда его найти, потом бросить все лишнее и взойти на эту гору. Но предназначение — это не гора, это дерево. Его корни — это род, из которого мы произошли. Земля, на которой оно растет, — это мать, подарившая нам жизнь. Первый маленький росток — детство. Первые игры — внутренний ребенок. Ствол — это наш жизненный путь. Он формируется постепенно — в семье, школе, работе, делах. Его задает в том числе и фигура отца, символизирующая законы, форму, устойчивость. Ветви дерева — это наши разные проявления. Профессия, творчество, семья. Листва и плоды — результаты. Деньги, проекты, след, который мы оставляем. Солнце — смысл, к которому мы тянемся. Мы тянемся к солнцу, но питаемся из земли. Мы хотим плодов, но без корней дерево не выстоит. Дерево вырастает не сразу. Пройдет много времени, прежде чем появятся первые плоды. Завершая эту главу, хочу рассказать вам маленькую притчу. Старик сидел в тени дерева и смотрел, как в вечернем свете переливаются его листья. Это было дерево, под которым он сидел еще мальчишкой, когда едва доставал до ветвей. Тогда ему казалось, что оно растет слишком медленно, и он нетерпеливо ждал плодов. Прошли десятилетия. Дерево выросло высоким, ствол стал крепким, ветви — раскидистыми. Каждый год оно приносило плоды. Не всегда сладкие, не всегда красивые, но всегда свои. Старик провел ладонью по коре и подумал. Предназначение не то, что находишь однажды, а то, что вырастает вместе с тобой. Оно формируется в корнях, в детстве, укрепляется в стволе, в твоем пути, раскрывается в ветвях и плодах, в делах и людях, которых ты коснулся. И только в конце пути можно оглянуться и понять: да, я прожил свое предназначение. Итак, мы с вами исследовали фигуру отца, реального и внутреннего, и учились становиться отцом самим себе. Нашли ключ к сепарации, без которой невозможна проявленность от материнской фигуры. Мы осваивали язык внешнего мира, поняли, что деньги, правила и законы — это не ограничения, а инструменты реальности, которыми нужно уметь уверенно владеть и управлять. Теперь вы больше не ждете разрешения. Вы осознаете свою ценность и умеете проявить ее. Надеюсь, что вы, наконец, ответили себе на вопрос «Зачем?» и тем самым определились со своим предназначением, очистив это понятие от мифов. То есть у вас теперь есть все для того, чтобы стать хозяином своей жизни, построить свою реальность, следуя собственным правилам и законам. Следующий шаг — это выйти за пределы себя, научиться строить отношения с этим миром, потому что самый большой риск и самая высокая награда лежат не в сфере действий, а во взаимодействии. И здесь нам предстоит решить очень непростую задачу. Научиться видеть в других не угрозу своей проявленности, а дополнение и усиление. Именно об этом мы поговорим в третьей части. В ней речь пойдет о том, как превратить свою проявленную силу в новую, четвертую форму денег, которая стоит выше и ценится дороже наличных и безналичных денег, хотя и не отменяет их.